Сюзанна полдня ходила обиженная, но когда договор наконец-то подписали, прибежала поздравлять. «Это же какой размах и какая огромная прибыль, если все пойдет гладко», – предостерег я, но она ничего не хотела слышать. К тому же МакГилли второй завод спешно переоборудовал, нужно наделать винтовок как можно скорее и больше, пока конкуренты не сообразили, что совсем рядом золотая жила. Но пока доберутся до нее, он уже снимет самые-самые сливки. Хотя и потом будет прибыль, он сейчас вообще царь и бог, и даже оружейный император. После того, как МакГилли пострелял из моей винтовки, он сразу поднял на уши всю свою систему охраны, велел усилить меры секретности. А рабочие на предприятии, где будут выпускать эти винтовки, должны и жить рядом с заводом на хорошо охраняемой и проверяемой территории. «Это золотое дно», — говорил он свистящим шепотом и постоянно оглядывался по сторонам, «шпионов будет немерено. Все постараются выудить секрет производства». «Рад», — сказал я, — «что понимаете, а больше всего будет шпионов английских». Он охнул, как-то и не подумал. В детстве же читал роман Купера «Шпион», там как раз охотились за промышленными секретами. Да, англичанка может прознать про эти винтовки раньше нашего военного министра. Да-да, охрану поставлю, муха не пролетит. Хорошо, мелькнула мысль, промышленник и коммерсант быстрее соображает, чем все наши военные комиссии. Похоже, Белюстин остался без соратника. Ну, не так уж совсем, МакГилли свою армию не убрал, но мне сообщил, что постоит там для приличия с недельку-две, а потом уведет, свои заводы и рудники охранять нужно, в России время всегда хмурое. Белюстин побесится, но поймет, когда светит большая прибыль, соратником становится тот, кто обеспечивает прибыль выше. Но понимать понимает, но не может быть, чтобы все так оставил, когда склады с его сукном сгорели, а он догадывается, кто все это сумел провернуть, пусть и не понимает, как именно. Сегодня я засиделся допоздна, занимаясь самым главным вопросом, как обустроить Россию. А чтобы ее обустроить правильно, нужно нарастить население, причем, быстро. Пока еще не пришла мода на чилдфри. Для масштабных задач необходима масса населения, где минимум находится на рубеже 300-350 миллионов. А сейчас в России проживает 69 миллионов человек, так показала девятая ревизия в 51 году, то есть, 3 года тому. На страну с такой территорией это угрожающе мало. Для масштабных строек нужна будет кооперация с другими странами, а это проблематично для государства, у которого только 2 союзника. Понятно, какие? В черепе неожиданно раздался голос Маты Хари. Похоже, эти 4 к тебе, босс. Ночные гости. Кто? Спросил я, уточнил. Где они? Перебираются через ограду, сообщила она. Красиво так, легко, словно балерины. Твои гвардейцы спят. Что-то у тебя не весьма, как ты говоришь, со стороны озера? Нет, сказала она, прямо с главного входа. Уверенные ребята. Вооружение, обычный набор диверсанта, ответила она. Но не могу определить их уровень магии. А он, как чудится, высокий. Ишь, чудится ей. У искусственного интеллекта не должно быть таких слов. Может быть только вероятность в том или ином отношении. Я быстро обулся, джинсы и рубашка на мне, быстро подбежал к окну. На дворе чернейшая ночь, небо и земля одного цвета, сразу за окнами кромешная тьма, хотя вообще-то я вижу отчетливо, пусть и в черно-белом варианте, даже в цветном могу, но нужно чрезмерно напрягаться, а вот так черно-белое, базовое. Из окна видно, как трое подбежали к входной двери особняка и начали ковыряться в замочной скважине. Я вздохнул, задержал дыхание и мягко выпрыгнул, зная точно, куда ударятся мои ступни, чтоб ни камешка, ни сухой веточки. Приземление с 3-го этажа придавило к земле так, что почти коснулся афедроном земли, но ничто не хрустнуло, ни веточки, ни мои суставы. Разогнувшись, двинулся тихонько к двери и той троице, но 4-й, что остался на стреме возле ворот, зачем-то пошел быстрым шагом к своим соратникам. Я поморщился, не по плану, ну ладно, присел, дождался, когда он прошел в 2 шагах, прыгнул со спины и одной ладонью зажал рот, а другой ухватил за шею и сломал ее, только едва слышно хрустнули позвонки, в том месте они самые тонкие и хрупкие. Я ботан, очень даже впечатлительный ботан, мухи не обижу, но не истерик, могу крепко держаться за истину, что либо враг убьет тебя, либо ты его. Я не агрессор, я только защищаюсь, потому абсолютно чистый прав, даже если пройду в крови по колено. Те трое продолжали копаться в двери, Я тихонько опустил труп на землю, подкрался к ним и встал за спинами. Оба сопят рассерженно, замок не поддается. Еще бы, я сам в нем добавил один шпинек, так что конструкцию можно назвать авторской, а учиться на ходу в темноте ночи трудно. Один, все так же всматриваясь в скважину, протянул себе за спину раскрытую ладонь. Третий ключ, прошипел он командным голосом. Я выудил из кармана медную монету и вложил в требовательно раскрытую ладонь. Он по инерции попытался сунуть ее в скважину, но тут же повернулся, злой как кобра, прошипел. «Ты что?» Я улыбнулся. «Квалификация хромает, кто такие? Кто послал?» Все трое отпрянули от меня, потом также разом ухватились за клинки, короткие, как раз для быстротечного боя ночью и в темных помещениях. Можно бы дать им потыкать в меня, рубашка и джинсы выдержат, но это неприятно и некрасиво. Я ускорился, у двух выбил из рук клинки, третьего просто ударил головой о дверь, он насадился черепом на дверную ручку и осел, оставшись на ней висеть, как грязная темная тряпка. Двое оставшихся молодцы, никто не ринулся на утек, не люблю гоняться по ночам. Одного ударил в грудь, послышался треск костей, изо рта плеснула кровь, второго я стукнул ладонью по лбу, тот закатил глаза и рухнул на земь. Я содрал бельевую веревку, на которой сушатся чьи-то брюки и рубашка, крепко стянул пленному руки и ноги, распахнул дверь и зашвырнул вовнутрь. На лестнице на уровне второго этажа послышался испуганный голос слуги. «Кто там? Сейчас позову охрану». «Я это, Митрич», — сказал я громко. «Зови гвардейцев, что охраняют коридор нашего финансового директора». Похоже, маги с помощью каких-то амулетов сумели обойти мою систему сигнализации. Нужно поработать с этими артефактами, понять, как действуют, сделать их и подобные им бесполезными в моих землях. В полицию есть смысл обращаться, если только хочешь долгого развития дела, но это куча объяснений, опрос свидетелей, экспертиза, хотя и так всем все ясно. Полиция более-менее работает в городах, там и участки на каждом шагу, наряды маршируют по улицам, все отлажено, а здесь, далеко за городом, где хозяин медведь, сами дворяне вершат суд и расправу, у них для этого свои дружины, а суд обычно скорый и правый. Другое дело, когда один дворянский род сцепится с другим, но и тогда полиция не вмешивается, спор аристократов разбирает дворянский суд, и только если не удается найти мирного решения, этот суд разрешает войну родов, но и ту регламентирует, чтобы в боевые действия не вовлекали соседей. Прибежал взволнованный Бровкин. «Ваше благородие», — я кивнул на связанного, — «узнай, кто послал, а потом прикопай с остальными». Он козырнул. «Будет сделано». «Кстати», — сказал я, — «прибыли на авто, марку не рассмотрел. Если хорош, забирай». Он козырнул. «Все сделаем». Я пошел вверх по лестнице, прислушался к себе. «А что сейчас, вполне могу лечь и доспать оставшиеся пару часов?» И сказал я Бровкину так просто и буднично, чтоб допросил, а затем прикопал, вместе с теми, кого убил чуть раньше. Человек ко всему приспосабливается. Кто не приспосабливался или приспосабливался медленно, тот не выжил, а у нас был тот еще страшный отбор, несколько бутылочных горлышек, так что нас ничем не остановишь, все пройдем, все задуманное сделаем. Конечно, спать лечь не успел, да и вряд ли заснул бы, сердце стучит, как молот в руке пролетариата, кровь с шумом носится по телу, устраивая заторы на развилках, а потом еще пришел Бровкин, взял под козырек и отрапортовал. Кто послал эту четверку, узнать не удалось. Пленник сообщил, что заказ принял их вожак, только он знает. «А что вожак?» «Вожак», — ответил он, не моргнув глазом, почему-то погиб первым. «Эх я», — сказал я с досадой, сглупил, неправильно понял состав их группы. «Остальные простые наемники», — подтвердил он, «да и главарь тоже, ваше благородие». Денег пообещали всего по 1000 рублей, не совсем шпана, но и не орлы, ваше благородие. Не орлы, согласился я, так платит только за простые заказы. Он сказал понимающе. Ваше благородие, к вам проявили неуважение? Именно, сказал я, обидно. Он вздохнул, развел руками. Ваше благородие, кто ж знал, что вы таких одной левой? Пусть и дальше не знают, ответил я. Сегодня варю зелье, что не даст вам вырубаться в сон. Моя ошибка, ждал откровенного нападения, а у них та же тактика, что и у меня. Умные, значит, хоть и дурные. Глава 12. От Горчакова пришло письмо с приглашением от отца явиться навстречу, что вообще-то великая честь, он светлейший князь, тайный советник и глава самой могущественной службы имперской канцелярии. Аудиенцию назначил на завтра в 3 часа дня. Дал прочесть Сюзанне, она взвизгнула. «Это здорово, тебя наконец-то заметили. Для меня главное, — сказал я напыщенно, — что меня заметили вы, ваше сиятельство». Она отмахнулась. «Не подлизывайся. Одно дело заметили курсанты, другое — их родители. Ты же знаешь, кто таков Горчаков-старший, тайный советник, глава тайной канцелярии». Я поморщился. «Давно нет ни тайной канцелярии, ни тайной экспедиции. Сейчас это 3-е отделение, руководит им князь Орлов, а светлейший князь Горчаков руководит имперской канцелярией. Оттуда шажок до кресла канцлера империи. Выше поста уже не существует». Она посмотрела с удивлением. «Ух ты, а я думала, только драться умеешь. Надеюсь, возможности общения с Горчаковым используешь?» Я вздохнул. «Милая графиня, я на вас не налюбуюсь. Я демократ, государственным структурам не очень-то доверяю. Даже чуточку либерал, но такой, имперский либерал. Это как? Не знаю, сознался я, но я за империю, только либеральную и просвещенную. Навстречу, понятно, пойду, иначе Саша обидится». Она сказала быстро: «В город и я с тобой поеду. Мне нужно в банк, есть операции, что только лично, да и в магазины загляну». Я закусил губу, как быстро отвык от необходимости тащиться в автомобиле по грязной дороге. «Ну как бы, а в машину к тебе сяду», добавила она, «а то так редко общаемся». «Ага», сказал я, «ну да, конечно, а как же, как я рад, как я рад». Она посмотрела с подозрением, что-то лицо мое какое-то чересчур радостное. Мужчины так прикидываются, когда брешут. Антуана решили не тревожить, ему так понравилось общаться с егерями, что и спит в казарме и упражняется с ними, освоил стрельбу из многозарядной винтовки, хотя он не под клятвой крови. Ну да ладно, где-то утечка все равно будет, вон МакГилли строит 2-ю фабрику, а там в самой строгой системе секретности все равно со временем отыщут дырку. Надеюсь, успеем выпустить 1-ю массовую партию. Зима уже заканчивается, но воздух еще холодный, а со стороны озера тянет не холодом, а настоящей стужей. Сюзанна выбралась из дома, сразу поплотнее запахивая полы пальто, но в автомобиле тепло, я постарался насчет обогрева, она даже пуховый платок сняла, обнажив прекрасные волосы цвета расплавленного золота, даже пахнула от них приятным сухим теплом. Я сел за руль, со своим зрением вижу дорогу отчетливо, даже если предательские ямы хитро скрыты грязными и с виду безобидными лужами, потому за всю дорогу до Санкт-Петербурга ни разу не застряли. Уже подъезжая к столице, услышал зловещий шепот Маты Хари: «Шеф, за вами следят». «Еще бы», — ответил я же такой красивый». «Да», — согласилась она, «даже жаль, что такого красавца грохнут через полверсты. А чего так не скоро? А там дерево свалили поперек дороги», — пояснила она. «Вам придется выйти, тут они и догонят». «Сколько их?» «В авто 4, и у завала 3. Все вооружены хорошо, стрелять уже готовы. Не хотят люди заниматься творческим трудом», — сказал я со вздохом. «И вообще никто созидательный труд не любит. А еще хотим к звездам. Зато вот разрушать, ломать и грабить». Я вздохнул, следующий за нами автомобиль вижу давно, но, наверное, пора, нажал на педаль, добавляя скорости, тот тоже ускорился, опасаясь потерять нас из виду. Собравшись, я, не отвечая на щебет Сюзанны, создал иллюзию огромного валуна и метнул за нами на дорогу. Автомобиль преследователей еще больше ускорился, явно знают про ту иллюзию, из-за которой их коллеги тогда слетели с дороги, разбили 2 автомобиля и сами покалечились, а валун на самом деле исчез, едва коснувшись земли. Сюзанна вздрогнула и в божественном испуге оглянулась на грохот, треской взвыв на дороге. Чужой автомобиль налетел на огромный валун, что торчит прямо на пути. Автомобиль смяло, подбросило, перекувырнуло 3 раза еще в воздухе, а дальше покатило в духе голова хвост голова вслед за нами. «Что с ними?» Я ответил, не оборачиваясь. «Небрежное вождение. Но как они? Там же такой камень. А мы проехали, ваше сиятельство, отвлеклись», — сообщил я, — «и не обратили высокое внимание на мерзлый грунт. Вы же мелочами не интересуетесь, вы же не зря со мной сели». Она покосилась на меня чуточку рассерженно. «Не уверена, барон, не уверена». Я ослабил волю, валун на дороге исчез, как и положено иллюзии, а я уже ловил взглядом далеко впереди лежащее поперек дороги дерево. Мата Хари сообщила: «Вот, смотри, 2 за теми деревьями, один за кустами, у всех винтовки. Я всмотрелся в двигающуюся картинку, Мата передает вживую, медленно начал останавливать автомобиль. Сюзанна сказала живо: «Собираешься стаскивать с дороги? Я помогу». «Сиди», — велел я, парнокопытная. Автомобиль еще не остановился, а трое засадников, оживившись, начали изготавливаться к стрельбе. Я распахнул дверцу, быстро вдавил приклад в плечо и трижды выстрелил. Из Глока хоть и достал бы, но даже моя аугментация не поможет направить полет пуль, а винтовка с ее длинным стволом самое то. Двое выронили оружие и ухватились один за грудь, другой за живот, а третий отшатнулся за дерево, но я видел, как пуля ударила ему в плечо. «Сиди», — велел я Сюзанне строго, «и не пищи». Держа винтовку наготове, пошел к дереву. Третий, раненый в плечо, попытался поднять винтовку и взять меня на прицел, но я выстрелил, благо в магазине еще две пули, и он, выронив оружие, повалился лицом в снег. Я без особого труда приподнял ствол дерева, занес его в сторону от дороги. Раненый в живот выполз на дорогу и взмолился: «Мне нужен лекарь, а мне домик на море», — ответил я. «Хочешь, добью?» Он дернулся, но прислушался, волчий вой слышен все громче, сказал обреченно: «Добей». «Не могу», — ответил я с сочувствием, «я гуманист, постарайся с ними подружиться, животные тоже люди, только лучше». Сюзанна бросилась навстречу. «Так это было нападение?» «Какое нападение?» — удивился я. «Это смех, а не нападение. Марш взад, надо ехать, город уже вот-вот». Остаток дороги она молчала, поглядывала искоса, но я смотрел только на дорогу. Людей на улице почти нет, только проехали двое конных в голубых мундирах, офицеры не так давно учрежденного жандармского корпуса, пока еще родители мира и спокойствия, плохая слава придет позже. Сюзанну высадил перед центром торговли, там под одной крышей десятки и десятки самых разнообразных магазинов. Пообещал через часок заехать, на что она велела не торопиться, хотя понимает, как я быстро соскучусь по ее присутствию, ее улыбке, ее сиянию, ее облагораживающему влиянию на дремучесть мохнатого барона из Дикой Сибири. Дворец семьи Горчаковых, как и положено такому старинному роду, выглядит монументально и солидно, словно построили еще во времена Рюрика, и таким простоит до скончания веков. Меня пропустили без вопросов, предупреждены, навстречу выбежал Горчаков-младший, воскликнул с облегчением: «Ух ты, даже не опоздал, у меня ж теперь часы», — ответил я. «Без часов человек разве человек, даже меньше, чем полчеловека». Я сбросил шинель на руки слуги, причесался у большого зеркала. Горчаков усадил меня прямо там же в кресло и начал жадно расспрашивать, как у меня и что, я же теперь орденоносец, награжден прямо из рук императора, с ума сойти, обо мне целую неделю говорил весь Петербург. Ну, пусть не весь и не всю неделю, но какое-то время был обсуждаем, а это так важно в светской жизни высшего света». Потом явился дворецкий, важный, как генерал, одет как фельдмаршал, учтиво напыщенно сообщил, что его высочество светлейший князь изволит принять мое всего лишь благородие через полчаса. Горчаков подмигнул: «Все в порядке, он всегда занят, работает с раннего утра и до ночи. У нас в семье все такие, берут пример с его величества, потому и достигли высот», — согласился я. «Знатное происхождение ни при чем, стране нужны умные и работоспособные люди», — он сказал гордо. «Мы такие, от работы не прячемся, как собаки от мух». В небольшой гостиной, где нас расположили, тепло и уютно, вскоре принесли горячий чай, самое то при такой мерзкой погоде, жаль только, что Горчаков-старший привержен старине и не употребляет модный кофе. «Отец сейчас принимает Шибалина», — пояснил Горчаков, «он рулит главным артиллерийским управлением, а при нем есть управление оружейных дел». Я с удовольствием держал в ладонях чашку с горячим чаем, жар от ее керамических боков вливается в мои пальцы, заставляя кровь двигаться быстрее. «И кто там?» — спросил я мирно, стараясь, чтобы в голосе не звучало пренебрежение. «В этом управлении оружейных дел, бояре, что и на пищаль смотрит с опаской, как на гремучую змею. Как же, пуля дура, штык молодец, но пуля дура, если стрелок дурак». Он сделал большой глоток, поперхнулся, чай нам подали прямо из самовара. «Все равно», — сказал он сиплым голосом, «все равно она вертится, мы найдем выход, ты найдешь, ты же Ватбальский». Я не сразу врубился, причем тут Ватбальский, потом сообразил, Ватбальские в этих краях рулили еще до прихода Рюрика, Да и потом, хоть и не рвались править государством, но вынесли все войны, все катастрофы, все неурожаи. В мое время Википедия насчитала в Атбальских тысячи и тысячи, размножились еще как, в то время как другие древние роды исчезали без следа, их заменяли новые, возвышались и тоже гибли, а в Атбальским, как тараканам, все хоть бы хны. Найдем, согласился я со вздохом, только найти нужно было вчера, а найдем завтра, а сегодня. Он вскинулся, как молодой конь, да не будет никакой катастрофы. Ну зашла англо-французская эскадра, ну шастает по Черному морю, ну потопили десяток другой наших торговых кораблей, сказал я ему в тон, а че такова, просто недружественные жесты, сигналы, как говорят. Он дернулся, посмотрел злыми глазами. Ты чего? Я о таком не читал. Прочтешь, заверил я. Замалчивать плохие новости начали еще в каменном веке. Топит, Саша, топит. И вот-вот начнут высадку в Крыму. Он умолк, такое не принимает. У нас самая сильная армия в мире. И вообще мы самые-самые лучшие. Нас все боятся и потому уважают или же делают вид. А я несу черт те что. Я тоже промолчал. Сейчас глупо спорить. Может быть, потом, когда, а сейчас ждем, когда гром грянет. Вернее, жду я, остальные уверены, что никогда не грянет. Вон, Горчаков-старший работает даже дома, обсуждает что-то с главой артиллеристов России. Я тоже из тех, кто может работать на удаленке, вдали от родного кабинета. Вот и здесь могу тихонько порадоваться, что продажа патента на спички начала приносить немалые деньги. Также увеличился ручей от реализации зелий от графини Крыжановской, а теперь еще дополнительный и немалый доход дают предприятия Гендриковых. Самое большое вливание, конечно, со счетов Гендрикова в Императорском банке, 17 миллионов на одном счету и 8 на другом. Деньги кажутся колоссальными, но когда я пригласил строителей и объяснил, что мне нужно выстроить на моих землях, мне и те суммы показались крохотными. В комнату вошел то ли дворецкий, то ли камердинер, одет еще более пышно, чем тот, что нас встречал, в завитом парике по моде прошлого века. Мы перевели на него вопрошающие взгляды. Он поклонился и почтительнейшим голосом провозгласил в пространство комнаты. «Светлейший князь ожидает вас в кабинете». Горчаков подхватился. «Юра, пойдем». «Пойдем», согласился я. «А то чай уже выпили, печенье съели». «Да», подтвердил он. «Могли бы принести и больше, но нельзя, этикет, а тебе регламент не жмет?» «Жмет», признался он, «но мы же человеки, надо, Юра, соответствовать». «Знать бы», ответил я со вздохом, «что надо, чтобы соответствовать в самом деле». Он лишь повел глазом, стараясь понять, чему нужно соответствовать в самом деле. В кабинете светлейшего князя обстановка дорогая, но все в строгом стиле времен Екатерины, что говорит о вкусе и даже мировоззрении хозяина кабинета. Сам Горчаков-старший на высоком стуле, явно прогрессирует дальнозоркость, быстро-быстро строчит гусиным пером по бумаге, строг, подтянут, чисто выбрит, хотя в моде растительность на лице, хоть в виде бороды или мощных бакенбардов, а у этого даже усов нет, зато лучше видно, что лицо дышит энергией. Светлейший князь даже за столом смотрится как стянутая в тугой ком пружина. Он лишь поднял голову, это и есть приветствие, не станет же всесильный глава имперской канцелярии вскакивать и бежать к двум курсантам с протянутой рукой. Я остановился на тщательно выверенном этикетом расстоянии, склонил голову в приветствии младшего старшему, счастлив выразить свое уважение. Это Юрий Ватбальский, перебил меня Горчаков-младший. Отец, я тебе о нем рассказывал. Горчаков-старший положил перо на стол, всмотрелся в меня уже очень внимательно. «Да помню», — произнес он чутким голосом. «Полковник Жилин все уши прожужжал. Какие у вас винтовки, какие условия для нижних чинов, как не хотелось уводить оттуда солдат. Он жестом велел нам сесть на диван слева от стола, сам повернулся в кресле, оказавшись перед нами лицом к лицу. Я еще раз отметил, что не заморачивается выращиванием усов, бороды или хотя бы бакенбардов. Типичный политик следующего века, разве что мундир смотрится странно, но даже он чист от орденов и звезд, хотя я знаю, у светлейшего князя их немало. Все данные, произнес он, что стекаются ко мне, говорят о том, что вы можете принести изрядную пользу государю и отечеству. Я поклонился, не поднимаясь из кресла. Эти слова великая честь. Он продолжил тем же тоном. Есть мнение, что стоит выкупить у вас патенты производить винтовки на государственных заводах. Горчаков-младший радостно заулыбался, Я еще раз поклонился, голова не отвалится, а старшим приятно, сказал чуть ли не виноватым голосом. Простите великодушно, ваше высочество, но я не хочу иметь дело с государственными предприятиями. Он нахмурился. Что случилось? Я ответил вежливо. Чтобы государственное работало с нужной отдачей, там все сотрудники должны ставить интересы империи превыше личных. Так бывает крайне редкостно, на самом же деле такого не бывает вовсе. А вот частный предприниматель всегда ставит свои личные интересы превыше всего-всего. Потому делает все быстро. Он подождал, я вежливо молчу, уже сказал все. Он наконец догадался, хмыкнул, нахмурился, но не рассердился, в задумчивости перевел взгляд на своего отпрыска, потом снова на меня. Но, Юрий, назвал он меня по имени, причем с заминкой, явно не сразу вспомнил, государство очень заинтересовано в ваших винтовках. Я кивнул, ответ у меня давно готов, жду только этого случая. Можете участвовать на паях, мы всегда рады инвестициям. Чем больше ваш финансовый вклад, тем быстрее пойдет производство. Можем даже построить еще один завод, для ускорения. Расплачиваться можем сразу продукцией, то есть винтовками. Он подумал, глядя на меня остро, кивнул. Неплохой вариант. Частник в самом деле оборачивается быстрее. И частник не примет на работу племенника, дядю или свояка, напомнил я, если тот работает плохо. Не помню, какой-то крупный государственный чиновник сказал. При мне служащие чужие очень редки. Все больше сестрины, свояченицы детки. Как станешь представлять к крестишку ли, к местечку, ну как не породить родному человечку? Он потемнел лицом, мне показалось, даже виновато отвел взор, сказал неохотно. Везде свои недостатки. Иногда личная преданность получает преимущество перед высокой работоспособностью. Но государь-император строго следит. Я промолчал, это выглядело малость вызывающе. Горчаков бросил на меня сердитый взгляд, откинулся на спинку кресла, некоторое время рассматривал в упор, стараясь прийти к какому-то решению. «Я пришлю юриста», — сказал он наконец. «Договоритесь о закреплении доли государства в вашем предприятии». Я поклонился. «Благодарю, ваше высочество. Как только поступят деньги на наш счет, сразу же можем организовать отгрузку винтовок». Он нервно дернул щекой. «Деньги поступят не сегодня». Там несколько этапов по согласованию. «Утром деньги», — ответил я, — «вечером винтовки». Хотя и винтовки можно утром, но деньги вперед. Я сказал это со светлой улыбкой, дескать, шучу, но Горчаков намек понял, дескать, я не самодержец, у нас акционерное общество, решаю не я один. «Потороплю», — заверил он, — «рад был с вами познакомиться лично». Я понял, что аудиенция закончена, поднялся, на секунду опередив Горчакова-младшего. «Благодарю вас, ваше высочество. До свидания». Он отпустил нас легким кивком, сразу развернувшись к разложенным по столу бумагам. Из коридора мы быстро прошли к выходу из дворца. Портреты со стен смотрели на нас свысока и с молчаливым презрением звездоносных исполинов к мелким букашкам. «Ты даешь», — сказал Горчаков. Он на ходу вытер взмокший лоб. Разговаривал с ним, словно ты и сам светлейший князь. Я пробормотал. «Разве я не со всем почтением?» «Совсем, совсем, но как младший по возрасту к старшему, а не как мелкий барон к светлейшему князю. Ватбальский, в тебе совсем нет почтения к титулам, если честно», — признался я, — «нет. Почему должен почитать человека за то, что его прапрапрадед разбил войска печенежского хана? Тому предку слава, почет и даже памятник в его селе, а за что титул его хилому потомку?» Он вздохнул. «Ватбальский, не начинай. Так во всем мире, понял? Ладно. Ты точно выделяешь долю для участия государства?» «Точно», — заверил я. «Чем больше денег, тем лучше. Знаю, куда потратить. И это не на выпивку, поверь». Он вымученно улыбнулся. «Верю, потому и страшно. Но все не верю, что будет война. Мы сильнее всех, нас все боятся. То, — сказал я тихо и серьезно, — что война будет, кто-то в генеральном штабе прекрасно понимает. Почему молчат, другой вопрос. Понятно, часть куплена англичанами, часть в душе англофилы, остальные просто дураки. Как же, нельзя строить железные дороги, а то от мелькания в окнах начнутся сплошные сумасшествия, ахах. Он сказал тоскливо. «Юра, все верно, ты не один такой, но так вас не хочется слушать». Я потер ладони с таким усилием, что едва не вспыхнуло пламя. «Вот тогда хватимся. Сгорел сарай, гори и хата. Мы как немцы, реваншизм у нас в крови». Глава 13. Торговый центр. у которого я высадил Сюзанну, на другом конце города, но, как уже говорил, городок-то крохотный, быстро пересек через центр, ну совсем не запруженный ни автомобилями, ни праздно гуляющими людьми, да и кто по такой погоде гуляет, и когда уже это злачное для женщин место открылось на другом конце площади, Мата Хари внезапно выдала картинку с большой высоты. «Вон тот длинный авто напротив входа в торговый центр», — сообщила она, — «в нем четверо, передние без винтовок, но с револьверами, да смотри сам, я позумил картинку, четкость не очень, мелкий снежок мешает, но надо снабдить Мату и остальных светофильтрами, можно понять, что на заднем сиденье расположились настоящие стрелки, винтовки с удлиненными стволами, явно ручная работа, безумно дорогие, карманы оттопыриваются от патронов, один при мне зарядил винтовку». Я успел рассмотреть глазами Маты Хари эти крупные боеприпасы толщиной с мой большой палец, оголенный кончик светится красным, словно раскаленный на углях прут. «Не будем умничать», — пробормотал я. «Иногда прямая линия, как говорил Гомер, ас-сирата аль-мустаким, что значит прямой путь, лучший путь». «Поняла», — сказала она безучастно. «Только наблюдаю, да», — подтвердил я. «Меня все еще коробит, когда искусственный интеллект вредит человеку. Но там ведь плохие люди, а вы очень-то разбираетесь, бей двуногих, это кто говорил, неужели я первый, тогда забудь». Я демонстративно остановил автомобиль возле небольшого магазина готовой одежды рядом с входом в торговый центр, неспешно вошел вовнутрь, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы не выстуживать помещение. Покупателей не видно, только единственный продавец лениво беседует то ли со слугой, то ли с пришедшим навестить его родственником. Я быстро прошел между рядами с одеждой, выскользнул в подсобное помещение, все старался проделывать так быстро, чтобы не успели ни остановить, ни спросить, что мне тут нужно. А нужно пустяк, я выскользнул на другую сторону улицы, быстро обогнул здание. Если я правильно рассчитал, все правильно, раздался голос Маты Хари. Автомобиль оставили напротив парадного вон той пятиэтажки, а сами сейчас поднимаются на крышу. «Спасибо», — сказал я с удовлетворением. «Как же просто просчитываются простейшие действия этих простых и очень даже простых людей. Никакой фантазии, все по старым инструкциям. Мониторь, я постараюсь быстро». Я быстро, любуясь своей ловкостью и неутомимостью, почти бегом, но бесшумно поднялся по пожарной лестнице, оказавшись за спинами снайперов. Один уже залег за удлиненной снайперской винтовкой, глядя в оптический прицел, достаточно совершенный, а я, блин, собирался его изобрести в ближайшие пару лет, зато резко повернулся второй, пистолет уже в его руках и нацелен мне в грудь. Я не успел выстрелить, как нечто толкнуло его в спину с такой силой, что он покачнулся, но выстрелил, хотя пуля ушла мимо. Мой глок дернулся дважды, первая пуля пробила на вылет плечо наблюдателя, а вторая ударила в затылок снайперу. «Хорошая скорость», — сказала незримая Мата Хари, «но если бы не я, мой доспех бы выдержал», — ответил я. «Ну, почти уверен». Я ногой выбил револьвер из руки раненого как раз в момент, когда тот перехватил его в левую руку. «Сволочь», — прохрипел он, — «за такого могли бы дать и больше». «А сколько дали?» — поинтересовался я. «Хотя ладно, молчи, обидно, вечно меня недооценивают. Да и неприлично о деньгах, мы же аристократы», — он пробормотал, кривясь от боли. «Я дворянин из потомственных, но деньги взял у криминального авторитета», — поинтересовался я. «Аристократы так не поступают. Ты сам из воров», — сказал он тупо. «И ты поверил?» — спросил я. «Знаешь, я чувствую, когда мне брешут. Скажи имя заказчика». «Ни за что», — ответил он сквозь зубы. «Моя честь». «У наемников нет чести», — ответил я. «Все эти рассказы про ваши кодексы, правила чести, липа для молодых дураков. Я молодой, да, но не дурак. Ладно, буду резать медленно и терпеливо, оба получим удовольствие». «Ты так не сделаешь». «Почему?» «Просто воображу, что работаю на бойне мясником, и мне поручили снять с овцы шкуру. Хотя ты больше похож на свинью». Выстрелил ему в другое плечо, рука повисла, сопротивление сорвано. Я сорвал с него вязаную шапочку и засунул ему в рот. Он вытаращил глаза, то ли у него насморк, то ли в ужасе, что такой молодой и красивый, но уже маньяк. Я мило улыбнулся, взрезал руку у локтя, там сходятся пучки нервных окончаний, а потом, не мудрствуя лукаво, придержал его растопыренную ладонь на камне крыши и начал рукоятью глока расплющивать ногти, в кончиках пальцев тоже уйма чувствительных нервов, подтвердит всякий, кто хоть раз попадал молотком по пальцу. Он пробовал молча орать, лицо стало таким красным, что вот-вот взорвется, затем в его глазах я прочел, что все, сдается, готов выдать всех и вся. Я выдернул из его пасти шапочку, он прошептал едва слышно: «Барон Белюстин, заказ от него». «Спасибо», — ответил я, — «надо было прирезать, как свинью», но я поднялся, отступил на шаг и выстрелил ему в лоб из его же револьвера. В конце концов, он не вор, а бывший военный. У обоих револьверы, взял с собой, винтовку покрутил в руках, настоящее чудо техники, чувствуется работа на ювелирном уровне, все отточено и вылизано до блеска, не так тщательно бриллианты вставляют в золотые кольца стоимостью в миллион, как здесь прицелована каждая деталь. Я осмотрел и ощупал оптический прицел, дает восьмикратное увеличение, картинка четкая, как обидно, опередили. Голос Матахари был полон яда. На 250 лет опередили, обидно. Да, оптический прицел изобрел Липперсги в 1608, а вот Андрей Нартов 120 лет назад создал, как он назвал инструмент математический с перспективной узрительной трубкой, с прочими к тому принадлежностями и ватерпасом для скорого наваждения из батареи или с грунта земли по показанному месту в цель горизонтальной поливации. Вот это он и есть. «Какая ты зануда», — сказал я с отвращением, — «а я еще собирался жениться». «Я сама за тебя не пойду», — гордо ответила она, — «хотя вообще-то подумаю, а где отмечать будем?» Я молча спустился тем же путем по пожарной лестнице. Народ на меня косится, очень уж странный парень со странной винтовкой. Я поспешно добрался до автомобиля, упрятал винтовку и торопливо переставил авто в другое место, пока не появилась полиция с неприятными вопросами. Сюзанну выловил не сразу, но пожалел, что не взяли Антуана, у нее оказалось столько картонок с покупками, что к автомобилю несли двое слуг из магазина. У женщины после таких походов сразу повышается настроение, на обратном пути весело щебетала, совсем не та снежная принцесса, чей облик так пугал при первых посещениях щелей, пересказывала новейшие слухи, светские сплетни, кто с кем, кому отказано, кто идет вверх, чей рот начинает терять позиции. Я делал вид, что слушаю, в голову пришла идея, что можно в моей винтовке внедрить механизм самоподрыва, чтобы не попадало в чужие руки, враги будут стараться заполучить, но с сожалением отверг красивую идею оторванного от реальной жизни гуманитария. Механизм самоподрыва будет в 5 раз дороже винтовки, к тому же секрет продержится недолго, уже скоро в целом ряде стран умельцы-оружейники, перебирая различные варианты, наткнутся на более-менее удачные, так что везде будут делать винтовки убойнее, а пули смертоноснее. Просто продолжу успешно делать их в своей мастерской, постепенно превращая его в цех, а потом в завод. А на заводе Макгилля вот-вот выйдет первая еще не массовая партия, но уже серийная, которую распродадим охотничьим хозяйствам, богатым родам, что возжелают усилить своих гвардейцев, а там и армия проснется, придут уполномоченные по массовым закупкам. На выезде из города за нами увязались 2 автомобиля. Задумка нехитрая. Убраться из города с его полицией и жандармами, да и вообще подальше от глазастого народу, а там на проселочной догнать. «Лучше бы передумали», — пробормотал я. «Я не овечка, как вам пообещали, очень даже не овечка». Сюзанна обеспокоилась, когда я взял снайперскую винтовку, проверил, заряжено ли, все в порядке. Эта пуля должна была разнести мой череп, такая и каменную стену пробьет. Барон Белюстин принимает меня всерьез, но что-то поздно зауважал. «Поздно. Ты можешь повезти автомобиль?» — спросил я на всякий случай. Она картинно вскинула брови. «Конечно». Я пробормотал ошалело. «Прости, это я так спросил, чтобы тебя уесть. В самом деле можешь?» «Я суфражистка», — ответила она заносчиво. «Умею стрелять, драться, ездить на коне. Мы все делаем, чтобы не уступать тупым мужланам». «Здорово», — сказал я все еще в сомнении. «Можешь заменить меня на 5 минут?» Она сказала с некоторым колебанием. «Не думаю, что это сложно». Я передал ей руль, снизив скорость, сам перебрался на заднее сиденье. Сюзанна, оказавшись на моем месте, прибавила скорость. Я вздохнул с облегчением, приготовился, открыл окно и, высунувшись с винтовкой в руках, выстрелил. Автомобиль преследователей резко свернул, его подбросило, понесло, как ветром пустую коробку из-под обуви. Я торопливо перезарядил, снова выстрелил уже во второе авто. Аугментация не подвела, вторая пуля тоже попала в водителя. Машина некоторое время мчалась по прямой, На повороте ее подбросило, перевернуло трижды. «Стой!» – закричал я страшным голосом. Сюзанна в испуге нажала на тормоз, я торопливо распахнул дверцу и вывалился на снег. Винтовка осталась в салоне, но сейчас она мне будет только помехой. Из первого автомобиля, застывшего в снегу кверху колесами, выбрался только один, весь в крови. Я издали пустил ему пулю в голову, подошел, осмотрел, все либо мертвы, либо вот-вот умрут от раны холода. Из второго авто выбрались двое, один даже выстрелил в мою сторону, но пуля ушла далеко в бок. Я прикончил обоих двумя выстрелами, осмотрел автомобиль. В салоне еще два тела без признаков жизни, погибли во время аварии. Сюзанна смотрела ошалевшими глазами, когда я вернулся с грудой винтовок. «Война зло», — сказал я бодро, «но лут ГМ, конечно, не оправдывает, но как-то в чем-то в некотором роде мы же интеллигентные люди». «Ватбальски», — спросила она гневно, «что это было?» «Жизнь», — ответил я бодро и радостно. «Чего-чего», — я сказал с энтузиазмом. «Сюда ехали, была засада, обратно едем, погоня и засада. Живут же люди красиво. Это я о себе, таком красивом». Сюзанна с трудом перевела дух, глаза оставались вытаращенными, ей это здорово идет, щеки раскраснелись, смотрится как алые розы на белоснежном снегу, а грудь часто вздымается, красиво и волнующе оттопыривая тонкую ткань. «Ватбальски», — сказала она злым шепотом, «куда смотрите? Окосить не страшитесь?» «Вряд ли», — ответил я уже совсем трезвым голосом, «я не поручик Ржевский, тот бы согласился окосить, только бы насмотреться». Она фыркнула. «А вам надо увидеть больше?» Я улыбнулся и тактично промолчал. «Я же клятвенно пообещал не просить мне чего-то показать, а я слово держу, держу». У Сюзанны такой вид, что повтори я просьбу сейчас, ни минуты бы не поколебалась, но это сейчас, пока мандраж и адреналин после великолепной схватки, а потом все равно буду виноватым. «Нет уж, я как утес на Волге». «Нет, тот мохом оброс, а я как утес в пустыне Гоби, высокие и без пятнышка, если там есть утесы». «Как вам винтовки?» — спросил я. «Особенно вот эти две, Спрингфилд, последняя модель, калибр 58, это под пулю мини, дальность 1000 ярдов, там все считают в ярдах, дикарис, с 500 ярдов пробивает 5 толстых досок». Она сказала опасливо. «Такие страшилища, вот-вот, армию только начинают ими вооружать, американскую армию, а на черном рынке уже в наличии. Вот что значит рыночные отношения, Маркс прав». «И был еще один, кто сказал, что рынок все уладит». Она опасливо отодвинулась. «Вы можете положить их под ноги, хотя бы». Я загадочно ухмыльнулся. «Уже знаю, как использую обе». Когда длинная утомительная дорога осталась позади, она уже совсем успокоилась, мило улыбнулась. Когда встречать выбежали Бровкин и Перепелица, они, как новички, демонстрируют особое рвение, ей помогли выбраться из машины, но оба вытаращили глаза на груду оружия на заднем сиденье, очень хорошего и очень нерядового. Я отмахнулся. «Это не я, это все наш финансовый директор. Там на дороге никто не видит, вот и разошлась». Подхватил Сюзанну под руку и повел в дом. Она на какой-то момент прижалась к моему плечу и призналась тихо. «Хочу, как медведь, летом наедаться, а зимой в спячку». И похудела, и выспалась, и морозов не видела. «Та сколько той зимы», — ответил я с оптимизмом. Глава 14. Два настоящих покушения, две засады, все такое разное, что-то не сходится. Одна группа точно от Белюстина, как уже выяснил, а вторая от кого? Кому я так заметно перешел дорогу? В подвале своего особняка я наблюдал, как в полностью беззвездной ночи Матахари медленно опускается к крыше особняка барона, что получил титул за снабжение армии шинелями из добротного сукна. «Мата, не подведи». Его особняк не просто просторный и весьма роскошный дом могущественного промышленника, а настоящая крепость, то ли оставшаяся с тех времен, когда Петербург осаждали шведы, или на случай их осады, но настоящая крепость, с тремя рядами обороны, узкими бойницами по первому этажу, и только на втором этаже и на третьем уже цивилизация. Широкие окна, балконы, под ними поддерживающие их кариатиды, хотя для этой цели лучше подошли бы, на мой взгляд, ценители женщин, атланты, что держат небо на каменных плечах. Я терпеливо ждал, Матахари на крыше с трудом отдирает дверцу голубятни, которая служит также и для трубочиста, из крыши торчат 5 закопченных труб, из каждой тяжело поднимается, словно несет в себе огромную тяжесть, густой черный дым. Изображение колышется из стороны в сторону, но Мата контролирует каждый выползающий из деревяшки гвоздь, хотя во вторую половину ночи кто услышит скрип. Потом, отодвинув дверцу, она осторожно юркнула вовнутрь, медленно спустилась над узкой деревянной лесенкой, там еще дверь, но закрыта всего лишь на щеколду. Как только приоткрыла, я увидел кладовку, заставленную разным хламом, в том числе и мотками проволоки, основным оружием трубочиста. «Годится», – прошептал я, – «давай, пробуй». С третьей попытки ей удалось взять манипуляторами из сумки пузырь, несколько раз пыталась растянуть, но руки, крюки, наконец дотянула от пола до колен, я прошептал, «довольно, я пролезу, фиксирую», – проговорила она несколько деревянным голосом. «Не хотелось бы», – мелькнула мысль, – «проверять, что случится, если край пузыря выскользнет из ее неуклюжих манипуляторов», быстро прыгнул в пузырь перед собой и тут же уперся в непрочную стену кладовки, не сразу ощутил тонкую пленку пузыря. «Хорошо», – услышал над головой неслышный голос Маты Хари. «Человек и должен быть коленопреклоненным перед моим величием искусственного интеллекта». Я поднялся на ноги, механически проверил оружие, пистолет и кольт на местах, а в сумке тяжело от снаряженных пулями магазинов, которые в народе зовут обоймами. «Жди, женщина», – велел я, – «и я вернусь, только очень жди». «И когда наводит грусть желтые дожди», – уточнила она. «Кстати, почему желтые? Радиоактивные? Тогда на трубах фильтров не было», – объяснил я. «А после радиоактивных можно было не ждать. Тебе помощь, только скажи. Женщина должна прятаться за спиной мужчины, а я суфражистка. Тогда прикрывай путь к отступлению», – велел я. «Кто знает, как скоро удирать придется. Искусственный интеллект не отступает. Ты женщина или искусственный интеллект? Мы, женщины, всякие». Медленно подошел к двери, прислушался. Слышно биение сердец на два десятка шагов, дальше только едва слышимые шорохи, но вот в инфракрасном вблизи вижу фигуры целиком, за два десятка шагов только красные комки бьющихся сердец, дальше моя чувствительность еще не срабатывает. Пропорции коридора тоже вижу благодаря горящим вдоль стен факелам, но тут Мата Хари выскользнула, сразу дав картину длинного коридора с дверьми с одной стороны и зарешоченными окнами с другой. Причем, решетка такой толщины, что даже Мата Хари повозилась с нею еще как. Я несколько раз глубоко и часто вздохнул, наполняя воздухом легкие, а кровь кислородом, с усилием перевел себя в ускорение, в этом случае кислород горит, как бензин на пожаре, и бросился вдоль коридора к лестнице на второй этаж, где по наблюдениям Маты Хари как кабинет Бюлюстина, так и его спальня. У лестницы двое охранников, оба подхватили винтовки, повернулись, я выстрелил дважды. Они еще только опускались на подгибающихся ногах, как я оттолкнул их и бросился вниз по лестнице. Внизу в проем выскочили еще двое, я выстрелил так же быстро, каждый получил по пуле в голову. Я выметнулся в коридор, уже зная сколько в нем человек, сразу принялся стрелять, с их стороны только раз бабахнуло, как из старинной пищали, и тут же вскрикнула Мата Хари, сразу появившись из незримости во всем блеске под потолком в коридоре. «Не торчи надо мной», — рыкнул я, — «за их спинами безопаснее». Единственный выстрел со стороны охраны все-таки ее задел, сейчас она спешно, хотя и косо, пронеслась под самым потолком, вытирая там пыль мохнатой спинкой, картинку передает четкую, впереди в коридоре четверо, из комнат выскакивают еще и еще, все с мечами и длинными ножами, но у некоторых вполне современные винтовки. Я перешел на шаг, стреляя и стреляя, патроны в глоке кончились, я продолжил из кольта, потом быстро-быстро сменил магазин и пошел дальше. Так продвинулся мимо четырех распахнутых дверей, пятую открыл сам, выпалил трижды, успевая опередить противника, из четвертой блеснула огнем и порохом пальба. Одна из пуль ударила в плечо, но рубашка защитила от ранения, а кость выдержала. Пустяки, синяк быстро пройдет. Только сам ощутил злость и начал стрелять уже с кровожадностью. Осталось еще две двери, рисковать не стал, сквозь стену отчетливо вижу, кто там и в какой позе ждет меня с ружьями в руках, всадил несколько пуль сквозь стену, только в последней пришлось на одного потратить две пули, очень уж хорошо держался, то ли сильный маг, то ли у меня рука дрогнула, словно я Махатма Ганди. У последней комнаты уже не схватка, а мясорубка, коридор не такой уж и узкий, но от стены до стены завален трупами, крови натекло так, что хлюпает под ногами. Прозвучал напряженный голос Маты Хари. Бюлюстин на первом этаже, к нему сбегается гвардия. Черт, ругнулся я обессиленно, все пропало, Он же должен был быть здесь на втором, с какого хрена его понесло вниз? «Давай туда», — велел я, — «здесь справлюсь». Мата Хари, стараясь держаться малозаметнее, проползла под потолком дальше, там сообщила: «Шеф, я слышу голос Корницкого, командует на втором этаже, не попадись под пулю», — предупредил я. «Ты у меня хрупкое создание», — наконец-то оценил. Гвардейцы Белюстина не просто заняли оборону, но бросились навстречу, просто ошалевшие от моей наглости. Посмел явиться в самое охраняемое место, да еще и не сдается, а я, стреляя с обеих рук, пер, не обращая внимания, кто выскакивает навстречу и сколько их. Сейчас они, как существа в плотной воде, двигаются замедленно, коряво, неуклюже. Я по их заторможенным движениям вижу, кто из них выстрелит раньше, и даже куда полетит пуля. Я даже магазины успеваю сменить в глоке, не очень-то ныряя за укрытие. Все впереди как картонные мишени, мое сердце стучит часто, мощно, а пистолет раз за разом дергается в отдаче, выплевывая смертоносные пули. Я видел, как пробивают тела, оставляя глубокие дырочки. Кровь не успевает выплеснуться красным фонтанчиком, как такие же омерзительные отверстия возникают в головах и телах их соратников. На первом этаже народу больше, но мое восприятие разогналось так, что противник еле двигается. Я делаю выстрелы и с нетерпением жду, когда затвор вернется на место, чтобы сделать следующий. Все пули, что летят в мою сторону, успеваю увидеть и отклониться, хотя это непросто, я не из литого железа. Во мне при каждом сверхбыстром движении с силой колышется вся кровь, лимфа и даже сдвигаются внутренние органы. Когда на той стороне остались трое, один отступил и метнулся в распахнутую дверь комнаты. Я уже вычислил, что это и есть Белюстин, хотя в лицо его еще не видел, но и Мата Хари завопила, что главгот убегает, на той стороне окно уже распахнуто. Две пули в головы охранников, я метнулся за Белюстиным, по дороге сбив с ног этих двоих, что опускаются медленно, словно лебеди в балете. Белюстин выпрыгнул в момент, когда я ворвался в комнату, пуля вырвала клок волос из его головы, а сам он исчез за краем окна. У меня хватило ума не прыгнуть сгоряча следом. Подбежал, выглянул и едва успел отшатнуться, две пули едва не отстрелили кончик моего носа, одна даже обдала горячим воздухом, скользнув по коже. Мата Хари уже вылетела во двор и крикнула возбужденно: «Берегись, трое держат окно на прицеле, где Белюстин?» «Убегает к воротам», я крикнул зло. «Поднимись выше, не видишь, один уже лупит в тебя, у них руки кривые», крикнула она. «Я вижу, успеваю». Я не дослушал, собрался, быстро высунулся, сделал два выстрела и тут же спрятался. Мата Хари показала, что обе пули попали. Третий спешно перезаряжает винтовку, я высунулся, всадил в него пулю и тут же выпрыгнул следом. С этой стороны под окном пышные кусты, половину смял барон, так что я придавил разве что один, и сразу помчался за убегающим. Тот, правильно оценив позицию, не бросился к автомобилям, там надо открыть дверцу, вскочить, захлопнуть, включить двигатель, за это время успею добежать. Он просто свернул за угол каменного здания и побежал вдоль длинного сарая, а потом вскочил в первую же распахнутую дверь. Я домчался до сарая, трижды выстрелив по дороге в выскакивающих заспанных гвардейцев, но не вбежал, чувствуя засаду, присмотрелся, по ту сторону сдвинулось и застыло багровое пятно с двумя тонкими темно-багровыми прожилками вниз. Я трижды выстрелил в стену, тут же вбежал вовнутрь. Барон уже опускается на пол, смотрит на меня ненавидяще, кровь струится из двух ран в груди и одной в плече, ни разу не промазал. «Ты», — прохрипел он сиплым голосом, — «кто ты?» «Теперь это не важно», — ответил я и выстрелил ему в лоб. «Милосердие потом, в доминанте человечества, выживание, а мирихлюнди уже потом, это чтоб показать нашу духовность и широту интеллекта». Словно издали донесся вопль Маты Хари. К сараю бегут пятеро. Я криво усмехнулся и быстро заменил пустой магазин. Остался один, последний. Ничего, прорвусь. В общем, в меня попали пять раз, оказывается, мне это что слону дробины. Пули из простых ружей, потому только продырявили пальто и в трех местах теперь синяки, ерунда. Пузырь Мата Хари забрала, а как только опустилась с ним за линией деревьев, я быстро нырнул и с великим облегчением через секундное головокружение вывалился в подвале своего имения. Отходняк тряхнул так, что свалился еще там, на каменном полу, отлежался, приходя в себя и осторожно впитывая перлины, разгрыз два фиолетовых кристалла. Донесся искаженный расстоянием писк Маты Хари. «Куда пузырь? Тащи в имение», — велел я. «Ты заслужила большой-пребольшой пряник». «Лечу высоко», — ответила она, — «но в имении увидит, когда пойду вниз». «Лети быстрее», — сказал я, — «рассвет через полчаса-час, успеем. В крайнем случае на крыше и поправим. Главное, крылышки не попортили». «В одном месте прострелили», — ответила она печально. «Заносит, приходится корректировать». «Подумаем», — пообещал я, — «как сделать их бронебойными и тяжелыми, как танк. У меня рубашка не танк, поработаем. Или чтоб сразу все зарастало. А ты молодец, не выдала себя лазером». Она буркнула: «Меня бы сразу в упор, а я искусственный интеллект, меня беречь надо. Это вас, людей, как муравьев, не жалко. Хотя муравьи все-таки красивше. У них блестящий такой хитин, а у вас отвратительные волосатые шкуры». Через недельку подъехал МакГилл, поговорили о новой линии для выпуска пружин. Нужны отдельные для возвратно-боевой, для ударника, а вот для пружин-подавателя приспособили те станки, на которых делаем пружины спускового крючка. Еще подписали договор на поставку древесины, понадобились добавочные мощности, дело идет очень хорошо. МакГилл отыскал еще заказчиков, готовых выхватывать у нас любые поставки винтовок нового типа. «Кстати», — сказал он нейтральным голосом, с Белюстиным несчастье, «кто-то из его врагов все-таки до него добрался». Он взглянул на меня пытливо. «Опасная у нас жизнь», — согласился я, — «кругом враги». Он не сводил с меня пристального взгляда. Следователи прибыли из столицы, все-таки барон Белюстин крупная фигура. Он поставлял в армию шинели уже 7 лет, наверное, предположил я, успел нажить врагов. Он хмуро улыбнулся: «При нашей жизни это легко, даже на тебя подумали, но до имения Белюстина 200 верст, а ты, как все видели, из имения не отлучался». «Много работы», — ответил я, — «головы поднять некогда, не до личных счетов, да и что мне Белюстин, он же прислал своих гвардейцев для защиты Корницкого, не для нападения на меня». Он вздохнул, ответил с философским спокойствием: «Теперь точно не нападет, не врежись он в дело Корницкого, может быть, нападение не случилось бы». Я повздыхал с ним: «Надо же, какая жизнь опасная, ходи и боись». «Да», — согласился я, — «оставалось бы его войско на месте, такого бы не случилось». Он еще раз окинул меня испытующим взглядом: «Все-таки, гад, что-то подозревает, не дурак, но ничего присобачить не может». «А как это случилось?» — спросил я вежливо. «В его охране нашлись предатели», — пояснил он, — «люди то ли графа Гоголева, то ли барона Уварова, он с ними обоими враждовал, ворвались ночью в его особняк, им изнутри открыли все двери, представляешь, в общем, резня была нехилая. Белюстин убит, сыновья убиты, похоже, рот вырезали начисто, если не считать, конечно, Говарда». «А это кто?» — он сдвинул плечами. «Да один из сыновей Белюстина, то ли 6-й, то ли 7-й в очереди, теперь он наследник, вот уж не ожидал, хотя захочет ли возвращаться из Англии, куда 5 лет тому уехал на учебу». «Из Англии?» – переспросил я. «Захочет, не захочет, заставит». Он вскинул брови: «Чего так?» «Дык Англия», – сказал я таким тоном, что все понятно заранее, всяк знает, что англичанка постоянно гадит, а сейчас обнаглела настолько, что ввела свой флот в Черное море и там тоже мешает. «Они шанс не упустят», – он подумал, кивнул. «Вон оно как, и я и не подумал. С другой стороны, договор с Корницким подписывал его отец, а его самого это не обязывает. Думаешь, уведет войска?» Он снова сдвинул плечами. «Если не дурак, уведет. Но кто знает, что вбили в той Англии в черепушку». «Подождем», — сказал я. «Что насчет пушек? Можно здорово их улучшить, но это такой геморрой, такие расходы. Можно создать акционерное», — предложил он. «Народу больше, денег больше, и управляющих можно поставить несколько человек. Кстати, недавно мне предложили хорошие инвестиции, если создам с тобой нечто вроде акционерного». Я не стал спрашивать, кто предложил, что за люди. МакГилл в этих вопросах осторожен. «Хорошая идея», — согласился я. «Главное, чтобы все в наших руках, но особо не заморачиваться. Надеюсь, человек предложил стоящий», — он произнес с некоторым сомнением. «Да я о нем ничего не знаю, но выглядит мужиком солидным. Да и князь, земли у него собственные, наследственные. Аристократ, что странно». «Ух ты», — сказал я, — «что за князь?» «Назвался князем Галицким. Чувствую, сила за ним есть. И деньги. Меня как будто окатило холодной волной». «Князь», — проговорил я медленно, — «что-то слышал насчет этого Галицкого. Очень странный князь. В черепе прозвенел насмешливый голос Матахари. «Гость в дом, счастье в дом. Принимайте, ваше благородие, на этот раз вам точно не уйти от цепких лап». Я ощутил холодок опасности. «Кто прибыл?» «Байонетта. Что-то не вижу ликования, барон.